Время наряду и час красоте. В те дни, как отпоют святую литургию и отведут полуденный опочив, в те дни девицы и молодецы облакаются в большой наряд. Раструбистые орленные штофники, пуговки литые, петелки витые и полушубки кованой парчи, жемчужные повязки и сборники, на шею ожерелки и перлы и цепи. Рукава батисту белого и перстни однозолотные и серебряные и всякое прищеголье. А изнарядясь во весь образ и чин, и уставясь и устроясь, выступят степенями и будут ходить городками и утушкой, и поведут хороводы. И погуляв, да зайдут закусить, да переменятся в иной убор, и так не по один раз. А в тонкости, каков держат чин, и в игрищах, и хороводах, мне того не показать, не рассказать древних игрищных уставов. Толко идет коровод посолонь, прообразуя небесное движение и круг, солнце, луну и звезды. А кругом идут или рядом, поклонятся или поворотятся, то все чинят тихостно и степенно, любо и красовито. Они кричат и не скачут, ни которая громко не схохочет, не сосмеется, рот не отворит, того нельзя.